Сила и слабость. Сын спросил отца: «В чем твоя сила, отец? Целый день ты носишь на плечах огромные стволы деревьев, и не похоже, чтобы ты устал. Моя сила в безразличии. Мне все равно, какое дерево я несу. Толстое или тонкое, длинное или короткое, тяжелое или легкое». Да, это так. Сила в безразличии. В безразличии к любому препятствию, ведь ни одно из них не способно остановить человека на его пути. Доказывающий не прав, правым не доказывает. Доказывающий слаб. Логикой силу не заменишь. Сила воли и духа – субстанция, далекая от геометрии. Доказывающий всегда проситель. Он просит, чтобы к его доказательствам отнеслись небезразлично. Правый силен. Он знает, что прав. И этого довольно. Его правота заметна. Она наполняет все пространство вокруг него, даже когда он молчит. Его взгляд убеждает больше всяких аргументов и останавливает поток слов. Неважно, да или нет вы говорите, неважно, какие аргументы приводите, важно, говорите вы да или нет, от силы или от слабости. Можно сказать «да» от силы. Вы могли бы сказать и «нет», но решили дать согласие. Можно сказать «да» от слабости, не в ваших силах отказать. Можно сказать «нет» от силы. Вы могли бы и дать согласие, но считаете нужным отказать. Можно сказать «нет» от слабости, не в ваших силах дать согласие. Тот, кто имеет путь, всегда прав. Правота – признак пути. Правота увеличивает и силу физическую. Не случайно раньше правота среди равных определялась в поединке с оружием в руках.